Глава 7. Ночью снова вернулось тепло. И снег стаял. Утро встретило черными облетевшими раскоряками деревьев и раскисшей хлюпающей под ногами землей. Лагерь Резаного они покинули еще в сумерках. Деревенька вдруг ожила, наполнилась суетой, словно ее жители готовили библейский исход, а потом вмиг стала совсем мертвой. Мунлайт бросил на покосившиеся домики прощальный взгляд. Где-то там внутри остались трое парней и мальчишка. Но четырех человек, вероятно, было мало, чтобы заполнить и без того унылую деревушку жизнью. Он прибавил шагу, обгоняя неровный строй резановских бойцов. Взглядом зацепился за гордо вышагивающую Наталью, поспешно отвернулся. «Дура! И резанный умом не блещет! На кой поволок бабу с собой? Хотя коса напористая, как и все самки человеческие. Уж если на уши присядет, то не слезет, пока мозги не вынесет». Мон почувствовал себя женоненавистником и отчего-то улыбнулся. К агропрому они вышли ближе к полудню. Первыми на исходящие позиции выскочили счастливые обладатели экзоскелетов и идущие налегке Мун со Снейком. От бывшего НИИ их скрывал сейчас пригорок и небольшой перелесок. Здесь Старлей убил Угрюмого, хотя Угрюмый уже был мертв. Здесь он убил Старлея. Впервые за долгое время на эмоции. Хотя нет, не стоит себя обманывать. Эмоция была, но убивал он расчетливо, на автомате. И сейчас опять пойдет убивать. Тоже на автомате, на рефлексах. Рутинно, буднично. А ведь это жутко, когда убийство превращается в рутину. Когда смерть перестает восприниматься как что-то значимое, а жизнь и вовсе обесценивается. Рутина! Вот от чего он устал. И убивать тоже устал. И... Мунлайт тряхнул седой головой, отгоняя ненужные воспоминания и мрачные мысли. Огляделся. Свободовцев видно не было. Только на ветке растущего неподалеку дерева болтался кусок ткани со знакомой эмблемой, оскалившимся волком и надписью «Воля». Значит, они уже тут. Тяжело пыхтя подошел Резаный. Видимо, за великим делом по созданию новой группировки он забыл, когда последний раз гулял по зоне с полной выкладкой. «Береги дыхание», — подколол Мун, ухмыляясь. Резаный пропустил колкость мимо ушей, поглядел на часы. «Готовы?» «Как юный пионер!» — поделился Мунлайт. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это!» «Вот этого не надо!» — удивительно серьезно отрезал Резаный. «Чего не надо?» — усмехнулся Мун в седую бороденку-подковку. «За власть советов или умирать?» Резаный покачал головой с таким видом, будто был школьной учительницей, а стоящий перед ним Мун — известным хулиганом, держащим в страхе полшколы. «Ты хоть иногда можешь разговаривать серьезно?» «А нафига?» — ухмыльнулся Мун. «Мне и так хорошо. А вы потерпите меня за харизму и за обаяние». «Оторвать бы тебе твою харизму!» — буркнул Снейк, пихая Муну второй автомат. Змей продолжал злиться, хоть и не подавал виду. Мун повесил второй калаш на плечо. Теперь они со Снейком выглядели так, как должны были выглядеть, если бы бородатый и вправду сбежал, грохнув лейтенанта. И Мунлайт гонял его 3 дня по зоне, и вот, наконец, поймал и привел на растерзание хворостину. «Ну, с Богом!» — кивнул Резаный. Мун качнул стволом автомата, и Снейк, сложив руки за спиной, словно заключенный, поковылял вперед. Идти пришлось не так далеко. Скоро впереди замаячило открытое пространство. Бородатый невольно поежился. «Как думаешь?» — тихо спросил он. «Нас уже видят?» «Ого!» — ядовито сказал Мун. «Дядя Змей заговорил! На меня больше не обижаются!» «Я на тебя, дурака, и не обижался!» — пробормотал Снейк. «Скажи лучше. А как они нас засекут и без разговоров стрелять начнут?» Не начнут. Громада агропрома приближалась, покачиваясь в такт шагам. Никаких военных там видно не было. Бывший НИИ вообще казался пустым. Но он точно знал, что генерал со своими ВДВшниками никуда не делся и сидит внутри. А они, скорее всего, уже на мушке. «А вдруг?» — снова спросил Бородатый. «Вдруг знаешь, чего бывает? И вообще, тебе больше думать не о чем, а? Думай о деньгах, о свободе!» Снейк сутулился и втянул голову в плечи. «Меркантильный Кью», — поведал он Мунлайту. «Само такое! Адепт хаоса!» Сухо треснула короткая очередь. Мунлайт напрягся. Безоружный Снейк едва заметно вздрогнул. Накаркал змей. Мелькнула мысль и тут же унеслась в неведомом направлении. «Оружие на землю, руки за голову», — потребовал грубый голос. «Не будут стрелять», — тихо заметил Мун и скинул один за другим оба автомата. Бородатый сам это понял. На всякий случай задрал руки, не дожидаясь повторного приглашения. На дорожку из-за ближайшего куста вывалился хмурый десантник. «Защита хорошая», — оценил Мун. «И вооружен на уровне. Не то что салабоны на кордоне с их стационарным совково-армейским снаряжением». «Не стреляй, братишка!» — миролюбиво попросил Мун. «Я к генералу!» «Я узнал тебя», — кивнул десантник. «Узнал», — додумал Седой. «А иначе они вместе со Снейком уже на тот свет отправились бы». «Ну и прекрасно, брат!» Мун опустил руки и потянулся обратно за автоматом. «Руки!» — одернул десантник. «И топай! Вперед и без глупостей, брат!» «Товарищ генерал!» — дверь распахнулась от резкого удара. Без стука, без спроса, без разрешения. Хворостин недовольно поглядел на одного из своих охранников, что посменно дежурили под дверью. «Ты что себе позволяешь?» — сквозь зубы процедил он. Настроение и без того было ни к черту. Видеть никого не хотелось. Связь не наладилась. Небольшие группки, которые Хворостин рискнул послать чуть глубже в зону, не нашли ничего, кроме радиации и жутких тварей, больше всего напоминающих больных стригущим лишаем дворняк с заплесневевшими глазами. Даже аналогии с Наполеоном, что тешили придушенное самолюбие, больше не возникали. Да и не шибко приятно себя сравнивать с диким корсиканцем времен его знакомства с бельгийской деревушкой Ватерло. Контрастируя с генеральским настроением, охамевший бодигард сиял, как начищенный самовар. «Прошу прощения, товарищ генерал!» Голос охранника был сверх меры жизнерадостным, будто он собственноручно обеспечил наличие необходимой, как воздух, связи. «Седого поймали!» «Что?» — задохнулся генерал. «Где он?» «Внизу!» «Ко мне! Живо!» — распорядился Хворостин, и бодигард молча кинулся обратно к двери. Хлопнула створка. Генерал присел на край лабораторного стола. Первое желание было убить седого паразита сразу, как тот переступит порог. Вторая мысль оказалась коварнее, и смерть Мунлайта обрастала подробностями кровавой расчлененки. Третья мысль вышла разумнее, и смерть сталкера отложила на неопределенный срок. Убивать его теперь было нельзя. Вернувшийся консультант, похоже, единственная его надежда. Но зачем он вернулся? Почему Мунлайт ушел, предположить было можно. Но вернуться при таком раскладе он не мог. Выходит, расклад другой. В чем? Причины ухода другие? Или Седой что-то задумал? Что? Все это просвистело в голове, как выпущенные очередью пули. Об этом надо было подумать, но времени на подумать не было. Дверь распахнулась, и к нему впихнули Седова и его бородатого приятеля. Вот как. Оба здесь. Хворостин укорил себя за то, что на радостях снова поторопился. Стоило бы сперва обмозговать ситуацию, а потом тянуть экс-консультантов на ковер. Седой стоял перед ним с отстраненным видом. На два автомата, направленных на него и его приятеля, Мун, кажется, внимания не обращал вовсе. Бородатый же, напротив, был мрачен и напряжен. Хворостин печенкой чуял, что его затягивают в какую-то непонятную игру. Но это было лишь ощущение, смутное и неясное. «Обыскали?» — спросил он в воздух. Двое бойцов, что держали на мушке сталкеров, переглянулись, словно пытаясь понять, к кому из них обращается генерал. «Так точно, товарищ генерал!» — подал голос от стены телохранитель. «Чистые!» Хворостин поглядел на автоматчиков. «Свободно!» И, не глядя, как те выходят, повернулся к Седому. «На что? Добегался, сучонок!» — поинтересовался плотоядно. «Поймали?» «Не поймали?» — ухмыльнулся Мунлайт. «Сам пришел!» Хворостин стрельнул взглядом на телохранителя. Тот незаметно кивнул, подтверждая сказанное. «Ну, говори, с чем пришел?» — потребовал генерал. «С миром!» — отозвался Седой. «Врет или не врет?» Генерал кивнул, подбадривая, и Мунлайт пустился в объяснение. Хворостин слушал его вполуха, не вникал в подробности, ловя основной смысл и пытаясь почувствовать голос. Седой говорил ровно, без эмоций. А по словам выходило, что бородатый приятель его подставил и сбежал, убив по дороге Старлея. А сам Мунлайт весь такой белый и пушистый поймал перебежчика и привел обратно. «Врет», — решил Хворостин. «Но зачем? И зачем он пришел? И зачем привел с собой обратно Бородатого? И зачем врет так нелепо? Или эта нелепость правда?» Очень часто то, что выглядит самым невероятным враньем, оказывается самой натуральной правдой. «Не в этом случае», — напомнил о себе внутренний голос. Седой замолчал. Генерал с опозданием понял, что история закончена. «Значит», — задумчиво произнес Хворостин, — «ты думал, он тебе друг, а он портянкой оказался. А зачем же ты его притащил ко мне?» Хворостин пристально поглядел на Мунлайта. Тот оставался все так же невозмутим. «Он меня подставил», — произнес Седой, выдержав взгляд. «Я его сдал». «Вот ты и попался, голубь сизокрылый!» — возникла мысль. «На мой суд!» «Вроде того!» — ухмыльнулся Седой. «Только Соломоном себя не возомни!» Хворостин не ответил. Хотя желание, если не убить говнюка, то сильно покалечить, возникло с новой силой. Но он сдержался. Недобро усмехнувшись, генерал подошел к столу, дернул ящик, устроившийся под ним тумбочки. Пистолет приятно утяжелил руку. Хворостин снова посмотрел на Муна, дослал патрон в ствол и выдернул обойму. «Хорошо», — с угрозой проговорил он. «Будет тебе мой суд». Обойма брякнулась на стол. Генерал медленно, словно смакуя каждый шаг, приблизился к Мунлайту и протянул ему пистолет. Седой посмотрел косо. «Возьми ствол и пристрели его», — подбодрил генерал. Седой с сомнением смотрел на протянутый пистолет. «Или ты убьешь того, кто тебя подставил?» — довольный собой произнес Хворостин. «Или он убьет тебя?» Генерал кивнул Муну за спину. Седой обернулся. Растерявшие всю веселость глаза стрельнули на охранника. На автомат в его руках. Мунлайт посмотрел на генерала и молча взял пистолет. Глава 8. Как все смешно получается. Этот этап их плана был построен исключительно на импровизации. Это нельзя было спланировать поэтапно. И к чему эта импровизация привела? Мунлайт принял пистолет, взвесил на ладони. Без обоймы ствол казался непривычно легким, и центр тяжести у него смещался. Один патрон. Один выстрел. Когда он говорил про сигнал в виде выстрела в генеральскую голову, он не был серьезен. Но у жизни шутки оказались оригинальнее. И что теперь? Да нет, генерал его не убьет. Он ведь нужен генералу. У того ведь, судя по тому, что они увидели, пока их тащили по территории, никакого подкрепления нет. Выходит, помощи старому хрену ждать неоткуда. И деваться ему отсюда тоже некуда. Проводника в такой ситуации убивать глупо. Угу. Неумно. Вот только от чего-то между лопаток свербело в том месте, куда смотрел автомат телохранителя. А патрон один. И что с ним делать? Ну ничего, старый хрен. Мы с тобой еще посчитаемся. Мысли скакали в голове, как шальные белки, яркими зигзагами. Ну? Поторопил старый хрен, а рожа довольная. Нет. Все-таки не будут в него стрелять. Или будут? А вдруг будут? Мунлайт посмотрел на Снейка. Медленно поднял руку с пистолетом. «Извини, Змей Горыныч!» Ухмыльнулся, словно прощаясь. «Так получилось!» Рука дернулась вверх. Грохнул выстрел. Эхом пролетел по агропрому, приглушенный вырвался наружу. Тихо, но отчетливо разнесся по ближайшим окрестностям. Пуля ушла в потолок, скользнула в сторону рикошетом. Генерал разочарованно посмотрел на Седова, перевел взгляд на его бородатого приятеля. Мун понял, что стрелять все-таки не будут, и с облегчением выдохнул. «Сталкер сталкера стрелять не станет, товарищ старый хрен!» Со смаком произнес Мунлайт. «Балабол!» — буркнул генерал и повернулся к охраннику. «Отведи их вниз и запри где-нибудь. И глаз с них не спускать!» «Слушаюсь!» — отчеканил телохранитель. «Если по дороге попытается хоть на шаг в сторону дернуться, стреляй на поражение. Разрешаю!» Охранник кивнул и качнул автоматом. «Руки за голову! На выход по одному!» «Любой план хорош только на бумаге. Любая стратегия выглядит красиво только на словах. А на самом деле стройность и красота придуманных баталий выходит грязной, с потом и кровью. Свободовцы начали атаку первыми. Три десятка хорошо вооруженных людей, похожих на терминаторов из допотопного фильма за счет могучих защитных костюмов, разделились на тройки и, прикрывая друг друга, стали методично подбираться к агропрому. Грохнул взрыв, уроды пустили. Подрывники сработали как надо. Беспредельщики из вольной группировки действовали четко и слаженно. Красиво. Пока агропром не стал отвечать огнем. Когда один из свободовцев кувыркнулся носом в землю, вся красота и изящество плана нарушились, потому как умирать никто не планировал. Резанный со своими парнями чуть запоздал с наступлением. Зеленые пацаны, никогда не участвовавшие ни в чем подобном, ломанулись вперед яростной, невменяемой толпой. И красоты в этом не было никакой. Когда от агропрома по бегущей толпе открыли прицельный огонь, ничего красивого не осталось вовсе. Эйфория кидала вперед. Хорошие защитные костюмы создавали ощущение неуязвимости. Но неуязвимости не давали. Военные несколько дней назад прошли по агропрому всесметающей смертоносной волной и вымели из бывшего НИИ кучку отребья. Парни Резанова воевали с профессионалами. Воевали неумело, спонтанно, неумно. Но все же поджимали. А с другой стороны жали свободовцы. Профессиональнее, с пониманием дела. Но и здесь не было ни красоты, выстроенной накануне стратегии, не романтики боя, о которой трындят восторженные недоумки. Все выглядело зло, хаотично и страшно. Когда треснула первая очередь, Монлайт и Снейк под присмотром трех автоматчиков спускались по лестнице. Первым напрягся генеральский охранник. Дернул было автомат, но подопечные не собирались бежать. Выстрелы зачастили с новой силой где-то в стороне. Потом откликнулись ближе. Телохранитель выматерился. «Я к генералу. Эти двое на вас». И крупными скачками через несколько ступенек помчался наверх. «Шевелись!» Зло рявкнул на Мунлайта один из автоматчиков. И потом грянулся, оглушая, сотрясая стены. Обвалился пласт штукатурки. Что-то рухнуло сверху, долбануло Седова по темени. Перед глазами поплыло. Ему напустился на колени. «Твою мать!» Пробормотал он, переставая понимать, что происходит вокруг. Совсем рядом затрещали автоматы. Когда-то Хворостин сказал, что здесь идет война. Тогда генерал слукавил. Чуть приукрасил, чуть нафантазировал. Сейчас же фантазия превращалась в реальность. Материализовывалась. Потеряв всякий контроль над собой и своей речью, генерал судорожно впихивал в пистолет обойму. Звякнуло разлетевшееся окно. Хворостин шарахнулся в сторону. Только шальной пули ему не хватало. Ужавшись спиной в стену, он заскользил по периметру помещения к окну. Осторожно выглянул на улицу. Дверь распахнулась от сокрушительного удара. Хворостин резко обернулся и чуть успокоился. В дверях стоял охранник. «Что происходит?» Зло спросил генерал. «Нападение. Судя по всему, идет по двум направлениям». «Кто напал? Сколько их? Откуда?» «Не знаю, товарищ генерал. Вам надо уходить отсюда». «Куда? Некуда отсюда уходить», подумал Хворостин и молча пошел к двери. За что они воевали? Нет, не военные, которые вгрызлись в Агропром и держали его всеми силами, а те, другие, которые, не зная о планах генерала, зная, что могут уйти, остались и взяли в руки оружие. За что ломился вперед озверевший Рыжик, когда пулей свалила его приятеля? Ведь не за возможность таскать артефакты, рискуя жизнью, облучаясь, постепенно подгоняя собственный конец. За что так отчаянно воевал Резанный? Ведь не за статус местечкового гуру. За что отнимал то, что обещал Гиппократу спасать Айболит? За что пришла воевать сама коса? Наталья не могла этого объяснить. Говорить или даже думать о таких вещах словами не получалось. Такие вещи надо чувствовать. А когда пытаешься передать чувство на словах, оно теряется. Язык несовершенен, он губит искренность. Коса вынырнула из укрытия и бежала вперед, подстреливая на бегу. Неприцельно, бессмысленно, на удачу. Искренне она чувствовала, что они воюют за свой дом. Потому что в конечном счете человек воюет по-настоящему только тогда, когда у него пытаются отнять дом, жизнь, родных. Выходит, зона стала всем этим людям родным домом? Глупость какая. Она бросилась на землю, скрывшись за невысокой кочкой, чувствуя себя в безопасности. Врага видно не было. А значит, и ее не видно. И это была последняя мысль женщины-сталкера. Шарахнула очередь. Противник знал, что делает, в отличие от косы. У нее же картошку варить выходило лучше, чем воевать. А подставилась она и вовсе глупо. Но в горячке, охватившей все вокруг, этого никто не заметил. Смерть часто бывает незаметной. Монлайта мутило. Звуки стали глухими, словно доносились через ватный матрас. Седой поднялся на ноги. Снейка рядом не было. Конвоира тоже. Вернее, был один. Лежал рядом в куче строительного мусора с разможженной головой. Рядом валялся автомат. Змей. Охрана. Автомат. Генерал. Он попытался собраться с мыслями. Вышло паршиво. Шум вокруг стал резче, обрел прежнюю четкость и звучность. Но вместе с тем почему-то замутило еще сильнее. Снизу и снаружи неслись крики и выстрелы. Мун поднял автомат, пошатываясь, сделал несколько шагов. Сверху затопало отдаленно. Кто-то поспешно спускался вниз. И судя по дробным ударам ботинок о ступени, спускавшихся было как минимум двое. Монлайт отклонился к стене, уперся в нее плечом, вскинул автомат и взял на мушку соседний лестничный пролет, уходящий наверх. Ждать пришлось недолго. Как только на верхних ступенях пролета появились ноги в тяжелых армейских ботинках, он нажал на спуск. Автомат дернулся, вытряхивая мысли о тошноте. Сверху вскрикнули. Простреленные ноги подломились, и генеральский телохранитель повалился на ступеньки. Седой дал еще одну очередь и бросился вперед. Сверху нервно хлопнул пистолетный выстрел. Пуля просвистела в паре метров от него. Видимо, стреляли, чтобы припугнуть. На ходу шарахнув из автомата по извивающемуся от боли валяющемуся на ступенях телохранителю, Монлайт рванул наверх. Звук шагов беглеца чуть оторвался. Мун чувствовал, что висит на хвосте. Что осталось перемахнуть лишние полпролета. И беглец появится в поле зрения. Но сил на рывок не было. Топот сбился с ритма и сместился в сторону. Не иначе убегающий свернул с лестницы. Монлайт отмахал еще один пролет и метнулся на этаж. Вправо уносился обшарпанный коридор. В шагах в 15 вперед по коридору стоял генерал с поднятым пистолетом. Мун шарахнулся назад, на долю секунды раньше, чем грохнул выстрел. Вторая пуля с опозданием всобачилась в косяк ведущего на лестницу дверного проема. Снова зашуршали шаги. Уходит. Скрипнуло. Монлайт бросился вперед на этаж. Палец уже практически надавил на спуск. Но генерала на прежнем месте не обнаружилось, только закрывалась в конце коридора дверь. Старая крыса загнала себя в угол. Седой ухмыльнулся и с оглядкой заскользил по коридору. Нет, ловушки здесь не было. Этаж оказался пуст, если не считать его и генерала. Мун подошел к двери, замер прислушиваясь. За дверью притаился зверь. Злой, забитый в угол, отчаявшийся. Что ж, он тоже злой. Монлайт скинул автомат, дал короткую очередь по замку, саданул с размаху ногой в дверь и дернулся в сторону с линии огня. Грохнул пистолетный выстрел. Крот присел на колено, огляделся и опустил автомат. Отголоски перестрелки еще звучали на другом краю агропрома, а здесь все было кончено. Он окинул взглядом окрестности и устало опустился на землю. О том, что сидеть на холодной земле может быть чревато неприятными для мужика последствиями, свободовец сейчас не думал. Автомат лег рядом. Крот потер виски пальцами и какое-то время просто сидел на земле и слушал, как редеют выстрелы. Сколько так прошло времени? Минута? Пять? Десять? Время изменило скорость течения и потеряло смысл. Когда выстрелы совсем затихли, Крот медленно поднялся на ноги и пошел вперед. Туда, где должны были ждать люди. Свои и резановские. Своих оказалось больше. От группы Резанова осталось человек 10. «Потери?» — спросил Крот. «Шестеро убиты, «Дюжина раненых», — отрапортовал кто-то. «А у тебя, сосед?» — спросил Резанова. Главарь группировки выглядел неважно. Лицо его осунулось. Из рассеченной брови алой струйкой стекала кровь. На крота посмотрел хмуро и не ответил. Они не говорили. Не о чем сейчас было говорить. Молча стягивались и сбивались в кучу. А куча эта проредела основательно. Может, потому победа и не ощущалась? Подошел Рыжик. Подошел Айболит. Приковылял, хромая на правую ногу, бородатый змей. Но не было Натальи. И Седова не было. И многих-многих других. Резанный не торопился. Ждал. Мунлайт появился тогда, когда ждать уже казалось больше незачем. В седых волосах запеклась кровь. Рожа перемазана черти чем, но Мун был жив. Перед собой он толкал дулом автомата хмурого мужика в генеральской форме со связанными за спиной руками. «Здрасте, нафиг!» Без особой радости махнул рукой Седой. Резанный посмотрел на Мунлайта серьезно. «Зачем ты его не убил?» «Так получилось!» — пожал плечами Мун. Сталкеры глядели на генерала с ненавистью, на Седова кидали неодобрительные взгляды. Генерал подтупился и сплюнул кровью. Видимо, ему тоже досталось. Резанный обвел толпу взглядом. «Судьбу этого...» — хрипло проговорил он. «Предлагаю решать голосованием. Голосую убить!» И он поднял руку. Руки сталкеров медленно, но верно поползли вверх. «Он мой!» Голос прозвучал тихо, но в молчаливом сталкерском единодушии слова эти прогремели как выстрел. «Люди хотят мести», — с угрозой сказал Резанный. «Перетопчется!» — хищно оскалился Мунлайт. «Убивалка еще не отросла. Помнишь подарочек от доброго человека?» Резанный вздрогнул. Рука метнулась к груди. Пальцы сквозь одежду нащупали жетон с выбитыми цифрами. «Судьбу этого хмыря решать не тебе», — добавил Мунлайт. «Лучше похоронами займись. Здесь не кладбище. В полевых условиях...» «Значит, пора завести кладбище», — перебил Седой. «Забудь про полевые условия. Вам здесь жить». Мунлайт уводил Хворостина все дальше. И никто его не остановил. Никто не окликнул. Странно. Он ожидал, что будет буча. Генерал споткнулся и выматерился. «Куда ты меня тащишь?» — пробурчал он. «Сюрприз!» — зло ухмыльнулся Мунлайт. «Не люблю сюрпризов. А мне как-то пофиг!» Седой ткнул стволом в спину, подгоняя, но генерал только снова запнулся. За спиной зачавкали поспешные шаги. «Стой!» — остановил Хворостина Мунлайт и обернулся. Он знал, кого он там увидит. «Адепт хаоса!» — окликнул Снейк. «Само такое!» Бородатый подошел ближе и остановился. На Седого генерала смотрел из-под лобья. «Ты все-таки решил оттащить его хозяевам?» «Я подумаю над твоим предложением», — устало отозвался Мунлайт. «Ты серьезно? У тебя хватит совести взять деньги? После того, сколько народа сегодня положили?» Снейк смотрел на приятеля с болью. Не то за него, Хаосита, махнувшего не глядя душу на жвачку еще в детском саду, не то за погибших сталкеров. В груди болезненно сжалось. Мун подошел и коротко, но крепко обнял бородатого друга. «Жди меня, урезанного. Я скоро приду. Жди». Снейк смотрел на удаляющиеся спины. Неужели Мунлайт способен на это? Оставалось только верить, что это не так. Ведь Рыжик поверил, хоть и знал Седого без году неделя. А он? Как давно они знакомы? И насколько хорошо он знает Муна? А насколько хорошо Мун сам себя знает? Бородатый развернулся и медленно поплелся обратно. Глава 9. Генерал спотыкался. Не мудрено. Столько протопать по хлюпающей раскисшей земле да за связанными за спиной руками. Впрочем, идти старому хрену оставалось недолго. Деревню Резаного Мунлайт обошел стороной, благо ко вчерашней поляне были и другие подходы, кроме как через базу группы. Выбросов не было, и аномалии остались на месте. Покачивались небольшими, чаще неприметными для непосвященного вихриками. «Вихри враждебные веют над нами», — напел Мунлайт и сбросил рюкзак и автомат на землю. Потом достал пистолет и дернул затвор. «Мог бы сразу пристрелить», — холодно выдавил из себя генерал. «Не обязательно было такие прогулки устраивать. Стану я еще руки об тебя пачкать. И вообще я убивать устал», — зло скалился Мун. «Топай давай!» И ткнул дулом пистолета в генеральскую спину. Мун шел осторожно. Старого хрена придерживал за связанные руки, притормаживая и направляя. Птичьих каруселей оказалось невероятное количество. Не то они вчера не разглядели и четвертой части, не то аномалии за ночь расплодились простым клеточным делением. Генерала мотало из стороны в сторону, из-за чего приходилось двигаться осторожнее вдвойне. Поле оказалось настоящим лабиринтом. Пока добрались до середины, Мунлайт вспотел. Наконец остановился, окинул критичным взглядом окрестности. Выбраться отсюда теперь было непросто даже ему. Новичок на то, чтобы уйти отсюда живым, и вовсе не имел никаких шансов. Разве что только у него немерено крутой ангел-хранитель, который на короткой ноге с самим Богом. Седой удовлетворенно крякнул, выудил нож и спорол веревки, освобождая руки хворостину. Генерал поморщился от боли. Кисти его побелели, и на запястьях остались глубокие синюшные следы, отрезавшиеся в кожу веревки. Военный матягнулся и принялся разминать запястье. Мун убрал нож и снова достал пистолет. Генерал поглядел на Седова отстраненно. «Последнее желание?» — ухмыльнулся Мунлайт. «Иди нахрен!» — пробурчал генерал под нос. «Нравы, однако, в российской армии!» Он поднял руку с пистолетом, Хворостин замер, сжал губы и расправил плечи. «Карбыш вам себя возомнил. Не иначе». Мун дернул руку чуть выше и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Генерал, как ни старался, все же вздрогнул. «Нет, не Карбышев», — подумалось Муну. Он поднял пистолет вверх и начал медленно, методично нажимать на спусковую скобу. За погибших сегодня свободовцев. За погибших ребят Резаного. За косу. Дура баба, что теперь с Егором будет? За перестрелянных военных. Генерал-то дурак с инициативой. А солдатики присягу давали. Для них слово генерала — приказ. А приказы не обсуждают. Мун вспомнил тех, кто к этой маленькой, никем не намеченной войне не имел никакого отношения. Они ушли раньше. Но их тоже надо помнить. Такая работа у живых — помнить мертвых. Мертвым ведь не нужны памятники. Не нужно хорошо или ничего. Им вообще ничего не нужно. Нужно живым. И чтобы оставаться людьми, нужно помнить мертвых. Не всех. Но забывать достойных людей нельзя. Мун закончил свой импровизированный салют, опустил руку с Макаровым. «Не боись, товарищ генерал! Я стрелять в тебя не стану! Ты ж все хотел зону поиметь! Вот и посмотрим, кто из вас кого поимеет!» Он повертел пистолетом перед генеральским носом, как игрушкой перед носом ребенка. «Здесь один патрон. Это тебе мой подарок!» Седой выпростал руку, подавая пистолет Хворостину. Тот посмотрел недоверчиво, будто опасаясь, что ему это грезится. А руку навстречу потянул медленно, словно ожидая подвоха. Пальцы коснулись теплого, нагретого человеческой ладонью металла. «Только прежде чем стрелять, подумай немного», — продолжил Мун, глядя, как военный вцепился в пистолет. «Вокруг нас некоторое количество аномалий. Возможно, я отсюда выйти смогу. У тебя это получится вряд ли. В аномалии ты будешь умирать больно, мучительно и некрасиво. А застрелиться просто и не больно. Говорят, даже сообразить ничего не успеешь». Генерал поднял пистолет, дуло его теперь смотрело на Мунлайта. «Тоже вариант», — ухмыльнулся сталкер. «Только патрон один. Остальные вон там, где рюкзак остался. Но ты туда не дойдешь, генерал. Верь мне, я знаю. У тебя на это один шанс из сотни. И если на этом свете есть хоть какое-то подобие Бога, ты этого шанса не получишь». Мун запустил руку в карман и выудил спичечный коробок. Раскрыл, но внутри было пусто. «Кончились», — вздохнул Седой. «У тебя спичек нет?» «Зиппа», — автоматически брякнул Хворостин. «Зиппа», — повторил Мунлайт. «Все у тебя через жопу». «Ладно. Бывай, товарищ генерал. И ты подумай. Подумай. Решать-то тебе, но патрон один». Он молча развернулся и пошел прочь. Об оставленном за спиной генерале Мун сейчас не думал. Надо было сосредоточиться на аномалиях. Но сосредоточиться не получалось. На душе стало легко и светло. Когда на том свете будут взвешивать его хорошие и плохие дела, чашка с дерьмом наверняка перевесит. Но за вторую чашу ему будет не стыдно. Потому что не совсем напрасно все это. И что-то достойное он своей никчемно прожигаемой жизни все-таки сделал. Мунлайт чуть притормозил, взвешивая следующий шаг, и принялся тихонечко насвистывать. Еще одна птичья карусель осталась за спиной. «Эх, надо было там в центре поля болтик кинуть. Показать генералу аттракцион напоследок». «Не думать о генерале. Генерала больше нет и никогда не будет. И не оглядываться. Смотреть надо вперед, а не назад». Подчиняясь установке, он посмотрел вперед, туда, где остался рюкзак и автомат. С той стороны навстречу ему двигался прозрачный, как сигаретный дым, силуэт. Давненько же его не было. Мунлайт ухмыльнулся. Ему от чего-то совсем не было страшно. Даже если этот двойник подойдет сейчас и как во сне спросит, зачем он живет, нет, он не сможет ответить. Но страха не будет. «Moonlight and vodka», — тихо затянул сталкер. «Takes me away. Midnight in Moscow is lunchtime». Песня оборвалась. Глава 10. Мун не вернулся. Снейк дошел до деревни Резаного вместе с остальными. Вместе с остальными хоронил погибших. Потом пытался подбодрить Егора, не проронившего ни единой слезинки, словно окаменевшего, замкнувшегося и молчаливого. Но тот отдалился, будто отгородился от всего мира. И Снейк почувствовал, что остался один. Все, что ему теперь оставалось — ждать. И он ждал. И надеялся, что вернется Седой. Но Монлайт не появился ни на второй день, ни на третий, ни на четвертый. «Он просто вышел», — пытался увещевать себя Бородатый. «Вышел из зоны, как они и собирались. И ждет его. Ждет там, за кордоном». А утешения не действовали. Хоть Седой и сам говорил как-то, что человек жив, пока не доказано обратное. Жив. В это надо было верить. А веры не было. Только апатия. Резанный предложил остаться. Группа проредела, а Змей не новичок. И если у него нет никаких планов, то почему бы не строить их дальше вместе? Он не ответил. На пятый день собрал рюкзак, подхватил автомат и ушел, не прощаясь. Куда теперь? Остановиться? Подумать? Не поздно ли? Всему свое время. Может быть, он упустил тот шанс, который предлагала ему судьба. А может, наоборот, именно сейчас им и воспользуется. Кто знает. Думать не хотелось. Странное дело, они победили, но победа не чувствовалась. Праздника на душе не было, только тоска. Уйти? Остаться? Какая в сущности разница? Что тут, что там, все одно и то же. Чего-то нет, чего-то не достает, чтобы был какой-то смысл. А без понимания внутри можно сколько влезет уходить в зону, лезть на Эверест, бежать в тайгу. Это ведь в сущности ничего не изменит. Пока. «Дядя Змей!» Бородатый замер. Голос ударил в спину, ожег словно плетью. Снейк обернулся. Мимо заснеженных избенок к нему, утопая по колено в сугробах, бежал Егор. Он почувствовал, как внутри что-то больно сжимается, съеживается, и тут же задавленное рвется наружу. В носу защипало. Егор выбрался на притоптанную тропку, подбежал, кинулся на шею и стиснул не по-детски крепкими руками. «Папка!» — зашептал мальчишка в самое ухо. «Ты уходишь? Папка, не уходи!» Снейк прижал мальчонку к груди. Снежный пейзаж поплыл мутными пятнами, по щекам побежало что-то мокрое и горячее. «Нет!» — хрипло проговорил он, чувствуя, как дрожит, словно перетянутый эспандер голос. Попытался сделать с этим что-то, но не вышло. «Нет! Куда же я уйду?» На одеревеневших ногах он повернулся и побрел обратно, продолжая держать мальчика на руках. А тот тихонько сопел в ухо. Дверь отворилась со скрипом и без предупреждения. Резанный хотел было вспылить, но увидал могучую викингоподобную фигуру и не стал. Только сказал между делом. «Здравствуй. Проходи, садись». Снейк прошел, но садиться не стал. Торопится, что ли? Уходит. Резанный почесал шрам. Змей был да нельзя серьезен. Пугающе, фанатично серьезен. Как будто молился 2 недели без передыху и окончательно спятил, а сам считает, что достиг просветления. «Ты прощаться?» — спросил аккуратно. «Нет», — покачал головой Бородатый. «Поговорить. Я все думаю о том, что случилось». «Я тоже думаю», — кивнул Резанный. «И до чего додумался?» — заинтересовался Снейк. «До того, что все шатко и может в любой момент рухнуть. А вот сижу и думаю, как себя обезопасить на будущее. И не вижу выхода. Людей нет, ты вот уходишь. А следующий такой генерал ведь может запросто стать и последним». «Не», — помотал головой Снейк. «Не прав. Я вот считаю зону сталкеров. Нельзя уничтожить. Генерал дурак наивный, если полагал, что с этим справится. Генералу сил не хватило, прагматично отозвался Резаный. Подготовился бы получше и... И? Глаза у Снейка светились. Резаный никак не мог понять, на кого тут больше похож. На фанатика или на просветленного? На этой земле уже два раза грохнуло. Бородатый говорил вроде спокойно, но с жаром. Грохнуло так, что после этого не живут. И что? Я только сейчас это понял. Жизнь-то продолжается. Новая жизнь, другая. Она уже есть. Можно совершить против нее преступление, но уничтожить ее невозможно. Мы столкнулись с чем-то новым, незнакомым, с новой жизнью. Каждый из нас пытается как-то к ней приладиться, по мере возможностей и воспитания. Кто-то уничтожить хочет, кто-то нажиться, кто-то просто живет. «Ты о чем?» — не понял Резаный. «Ну как тебе?» Снейк попытался подобрать слова. «Вот Наташа твоя! Она же монстров не стреляла, хабар не таскала. Ей все это до фонаря было. Она здесь просто жила. И Егор, он уже здесь живет, сегодня, и будет жить здесь потом, потому что здесь он вырос и другого не знает. И будут еще такие Егоры. Но можешь ли ты утверждать, что они станут жить так, как мы? Если для них будет знакомо и понятно то, что мы не знаем и не понимаем толком, отстреливаем. К чему такая проповедь? Вконец опечалился Резаный. Ну как же тебе объяснить? Снейк щелкнул пальцами. Ты маленький был? Не в этой жизни. «Книжки в детстве читал?» «Ну, было дело». Понять, куда клонит бородатый, он уже отчаялся. «Помнишь фантастику советских времен? Про зону, про сталкеров? Пикник, кажется. Ту книжку многие любят сравнивать с тем, что мы сейчас имеем. Дескать, братья-фантасты предсказали». «К чему ты клонишь-то?» Не выдержал Резаный. Я, кажется, понял, в чем главное отличие героев той книжки от нас. Они уважительнее, что ли, были, понимаешь? Интеллигентнее. Вот мы стреляем, выживаем, барыжим. Мерка всему внутри периметра — патроны и жратва. Мерка всему за периметром — валютный эквивалент. Мы ведь как тот генерал уничтожаем. Я понимаю, то всего лишь книжка. Там все красиво и возвышено, а тут жизнь, другие мерки. Но, может, нам стоит иногда приостановиться и вместо того, чтобы рвать на части, прислушаться? Может, что-то услышим? Что-то поймем? Ведь жизнь на нас не кончается. Нельзя же все время хапать и уничтожать. Ведь что-то будет и после нас. Вот Егор будет, и зона будет. Будет, но без меня. Резаный сел за стол и помассировал виски. От подобных разговоров всегда болела голова. Разговор может быть какой угодно сложности, но конкретный. А все эти абстракции, кому они нужны? И мне пофигу, добавил он. Что будет, когда я сдохну? Нет уж, я слишком стар, чтобы меняться. А я вот попробую. Нисколько не расстроился такому ответу Снейк. А ты и без того хорошее дело делаешь. Какое? Даешь жизнь мальчишкам этим. Резаный смирил змея взглядом. Не то сталкер помешался, не то кто-то из них двоих в самом деле чего-то не понимает. Они мужики. Это рыжик-то мужик, фыркнул Снейк. Мозгами-то, мальчишки. Лирика это, отмахнулся Резанный. Черт-то такие разговоры. Чего решил? Остаюсь, просто ответил Змей. Нужен же Егорке отец. Вот мы со Славкой убежать хотели. А нет, от жизни не убежишь. С каким Славкой? Все у тебя в лоб, как у того генерала. Ты вот попробуй прислушаться. Снейк улыбнулся одними глазами и вышел. Тихо хлопнула дверь. Резанный тупо смотрел в пространство, пытаясь вспомнить, где в последнее время мог видеть Славку. И почему не запомнил человека, если тот не характерно для зоны назвался по имени? Они со Славкой. Перед глазами возник образ. Бородатый, похожий на помесь викинга с Санта-Клаусом Снейк и некрупный на его фоне седой Мунлайт, с вечно гнусной ухмылкой и бородкой-подковкой. «Так его Славой звали!» — удивленно произнес Резанный, не заметив, что говорит сам собой. «А я и не знал». Эпилог. Мысли. Память. Иногда мне кажется, что я должен быть лишен этого всего в принципе. Всему этому неоткуда взяться. Я бесплотен. А как может работать мозг, которого нет? И тем не менее я помню. Все. С самого момента моего рождения и до сегодняшнего дня. Эти воспоминания возникают откуда-то. Как возникают откуда-то мысли, чувства. Нет. Я не чувствую на тактильном уровне. Когда тот человек, которого мой отец называл смешным словом «сберкнижка», стрелял в меня, я не почувствовал ничего. Я не чувствую жары и холода. Не ощущаю электрических или гравитационных воздействий, как говорят ученые. Вот разговоры ученых я слышал. И даже на большом расстоянии сквозь стены. А ветра не чую. И понять, что значит запах луга, как и любой другой запах, не могу. Не ощущаю. Зато я чувствую другое. Например, я почувствовал, как умирал мой отец. Я помню это. Он просто шел и насвистывал. И, кажется, даже выстрела услышать не успел. Пуля попала в затылок, одним ударом остановив работу мозга и выбила все мысли, воспоминания. Отец не чувствовал это, а я чувствовал. Это было больно. Иногда мне кажется, что я сам умер в тот момент. Но время идет. Отец мертв, а я жив. Во всяком случае, я существую. У меня есть мысли, память и ощущения. Ведь ощущал же я тогда, как сходит с ума человек, убивший моего отца. Это тоже осталось в памяти. Это тоже было ярко. Я подошел к отцу, наклонился над телом и первый раз с момента своего рождения посмотрел на него так близко. Он был мертв. Его убили выстрелом в голову, а болело у меня в груди. Как так может быть? Я не понимаю этого до сих пор, только помню. Помню, как поднялся в рост и пошел к убийце. Убийца видел меня и сходил с ума. Он схватил пистолет, приставил к виску и жал на спуск, слушая сухие щелчки. Но отец его не обманул. Пуля была одна. И убийца жалел, что потратил ее на отца. Знаю, что жалел. Я не тронул его тогда. Оставил наедине с его страхом и сумасшествием. Не знаю, что с ним стало, но сомневаюсь, что мать простила ему смерть отца. Мать может сохранить жизнь человеку или даже вывести его в жизнь. Но, как мне кажется, этого надо заслужить. А без ее одобрения никто здесь ничего не получает. Но все это только размышления. Я не успел расспросить отца и отправился тогда к матери. Я зашел в самое ее сердце. Туда, куда не ходил ни один человек. Но не получил ответов. Вероятно, до понимания надо доходить самому. Никто не расскажет тебе истины. А если и расскажет, то вероятнее всего это будет не истина, а что-то иное. Я хожу бесплотной тенью уже много лет. Ищу ответы. Ищу понимание. Я пережил отца и пережил его приятелей. Видел много смертей. Наблюдал за самой разной жизнью. Но все, до чего я дошел в своих размышлениях, кажется сомнительным. Нет истины, нет понимания, нет ответов. Только вечный поиск. Вечность пугает. Надеюсь, я не вечен. Хотелось бы быть смертным, как отец. Не хотелось бы стать вечным, как мать. Зона, ты слышишь? Я не хочу вечного скитания. Меня пугает вечный поиск. Мне нужны ответы. Пусть они будут простыми, пусть не совсем правильными, но я хочу понять хоть что-то. Непонимание, бесконечно растянутое во времени, невыносимо. Слышишь, мама? Ответь мне. Но мать молчит. Она всегда молчит. Может, разве что подать какой-то знак. Но его надо увидеть и распознать. А я не уверен, что примечаю их и правильно понимаю. В этом я похож на людей. Люди ведь тоже застыли в вечном непонимании.